Нет, не все резерв. Ведь Стоунхорн решил вдруг на эти же деньги купить на зиму сена и овса. В доме царило спокойствие. Квинни держала все в чистоте и порядке, и так как уже не боялась, что мебель будет переломана, приводила обстановку в соответствии с ее и мужа вкусами. Она регулярно посещала недалекое кладбище и тихо беседовала с несчастным старым человеком, который теперь лежал в земле и которого она обещала не забывать. Однажды ее навестила бабушка. Она порадовалась на новую семью и намекнула, что отец теперь определенно смирится, что не пройдет и года, и он, конечно, снова примет ее как родную дочь. Бабушка принесла Квинни подарок — налобную повязку, с большим искусством вышитую свиной, окрашенной древними минеральными красками щетины. Красные, синие и желтые треугольники на белом фоне изображали типи. Квинни обрадовалась подарку. Она решила, что наденет ее на праздники солнечного танца. О Гарольде Бути никто больше не вспоминал. Родители смирились с тем, что он исчез. И жили мыслью, что он наверняка как-нибудь явится с присущей ему бесцеремонностью. Словом, это выглядело так, будто бы сын отправился в путешествие. Приходилось это время управляться без него. Трезвая позиция Мэри более всего способствовала этой атмосфере. Мать будто припрятала про запас материал на костюм, чтобы юноше было во что одеться, когда он возвратится домой. В глубине души каждый был рад, что Джо Кинга раньше времени не отдали под суд. Начало Родео приближалось. Многие семьи решили на эти дни поехать в Нью-Сити. Пробудилось общественное честолюбие. Желание быть свидетелями того, как соплеменник получит один, а может быть и целых два приза. Джо Кинг стал своего рода национальным героем, хотя еще никто не знал, чего он сумеет добиться. Но ведь уже стало обычным, что с ним всегда происходит что-то из ряда вон выходящее. И это из ряда вон выходящее должно было стать на этот раз победой индейца над белыми участниками. На это надеялась вся резервация. На это надеялись даже служащие агентуры. Что за триумф для нового суперинтенданта, если черная овца за такое короткое время станет блестящим экспонатом? Заведующие отделами договаривались друг с другом о поездке на Родео. Дольше всего длилось соответствующее совещание в семье Халкет. Но, наконец, отец семейства не смог противостоять искушению увидеть зятя победителем Родео. Все-таки, как он слышал, у Квинни и Джо уже был автомобиль, три дорогие лошади и дом содержался в порядке. Вечер, когда Джо и Квинни, или Инеа, Хею, Кан и Тачина сидели высоко на склоне, не был теплым. Ветер поднимал с сухой земли прерии пыль и нес клубы ее через бетонку, развивал гривы коней, разгонял на небе облака. Стоунхорн докурил сигарету и играл со стебельком травы. Оба смотрели вниз на маленький рубленый дом и на луг, принадлежащий ранчо Джо Кинга. «После Родео тебе, наверное, придется искать другого мужа», — произнес Стоунхорн, не глядя на Квинни, словно разговаривая с самим собой. И вообще он выглядел сейчас человеком, прислушивающимся к далеким раскатам грома и не ведающим все же, откуда надвигается гроза, загадочность которой уже перехватывала ему дыхание. «Осенью и зимой ты снова в школе. Если меня тут не будет, некому будет вести хозяйство. Разве если только ты снова не выйдешь замуж? Жаль было бы забросить все, за что мы тут принялись». Квинни медленно повернулась к мужу. «Я не понимаю тебя». — говорил ее взгляд. —